Мартин искал тогда новый вид яда курары, в связи с чем и проводил опыты на лягушках. Задача поглотила его целиком. Куда ни иду, что ни делаю, перед глазами торчат лягушки с перерезанными нервами или перевязанной артерией, описал ученый свое состояние. Советский математик, академик Александров, говоря о вдохновенном отношении к науке, вспомнил признание своего учителя, крупнейшего ученого Лузина. «Я дни и ночи, — говорил он, — думаю над аксиомой Цермелло. Ах, если бы кто-нибудь знал, что это за вещь!» Речь шла об одной из аксиом, разработанных известным немецким математиком Цермелло в области логических оснований математики. Иногда увлеченность достигает формы эпатии. Этим специальным термином названо явление персональной аналогии. Смысл ее состоит в том, что исследователь уподобляет самого себя той вещи, которую он изучает. Скажем, химик воображает себя движущейся молекулой, испытывая толчки, притяжение, все, что с ней происходит. Для достижения полноты картины он должен позволить себя толкать, тянуть молекулярным силам, вступать во взаимодействие и тому подобное. Но зачем это нужно, спросит читатель. Что это дает? Перевоплощаясь в объект изучения, естествоиспытатель смотрит на все с позиции этого объекта. Ему понятнее поведение предмета его внимания, тайные мотивы, лежащие в глубине событий. Флеминг, например, писал, что встав на точку зрения микроба, виновного в болезни, и посмотрев на окружение глазами этого микроба, можно лучше понять эволюцию последнего. Мы дальше увидим, как это пригодилось Флемингу при открытии пенициллина. Собственно, в сфере общественного познания ученый обязательно должен перевоплощаться. Так, занимаясь экономическими проблемами, изучая вопросы политики, решая другие человеческие загадки, он должен учитывать, что за ними всегда стоят определенные личности, характеры. Отсюда неизбежная при оценке социальных процессов формула «кому это выгодно?». Или, проводя историческое изыскание, исследователь постоянно примеряет на себе позицию определенных социальных сил, перевоплощаясь в их представителей, вызывая дух исторических деятелей, выдающихся личностей. Здесь мы завершаем обход начального этапа научного творчества. Оценивая пройденное, стоит признать, что оно протекает в основном в рамках логически выдержанных операций, контролируемых сознанием. Очевидно, вне такого контроля увидеть проблему, понять и отчетливо поставить ее нельзя. Стоит ли доказывать значимость пройденного участка пути? Исследователь, не знающий, где искать, не сможет войти в инкубационный цикл и рассчитывать на озарение. Инкубация. Избавиться от тирании «я». Далее логика бессильна. Поскольку принципиально новое знание невыводимо из прежней науки, и ученому неведом алгоритм его извлечения, он апеллирует к внелогическим методам поиска, ищет ответы в интуиции.